Часть 2. Рассиль просыпается. Пелена сна застилает ей глаза, точно паутина. Второй. Верхний слой паутины, не снятая накануне фата. Рассиль заснула на медвежьей шкуре, и там, где она прижималась лицом, густая бурая шерсть отмокла. Но стоит ей потереть влажное пятно, и оно немедленно исчезает, впитываясь в шкуру. Медвежий мех быстро сохнет. Она встает, спотыкаясь. В спальне нет окон. Но Рассиль догадывается, что наступило утро. Сквозь трещины в каменной стене пробиваются тонкие лучики света. Она осторожно трогает осыпающийся камень. Но ее интересует не прочность нового дома и не крепость стен новой тюрьмы, лишь древность новых владений. Новых для нее и очень, очень старых для мира. Этот замок повидал сотню мужчин-правителей, лордов, танов, мармеров и даже королей. Сколь много их супруг, предшественниц Рассиль, жили здесь до нее. Именно об этом она размышляет, когда дверь за ее спиной неожиданно открывается, и Рассиль подпрыгивает на месте. В приоткрытый проем протискивается светловолосый юноша, немногим старше ее самой. Спустя мгновение она узнает его. Это он вчера вечером выплеснул ей на ноги ведро воды. Это он хмурился, испивая последний глоток из куэйча. Приглядевшись к незнакомцу внимательнее, она понимает, что это, скорее всего, сын банка. У него такое же широкоскулое лицо, хотя пока еще юное, безбородое, и он носит тот же узор на тартане. «Леди Макбет!» — говорит он. По коже у нее бегут мурашки. Новое имя словно призрак, внезапно вселившийся в ее тело. «Да, доброе утро. Наследник Лукухабера?» «Флинс!» — он хмурится. «Неужели мое сходство с отцом столь велико?» «У герцога много бастардов», — отвечает Рассиль. «Жизнь среди них развивает талант сопоставлять черты и лица». Ее резкие слова. Она ничего не может с этим поделать, полны яда по отношению к отцу. Она упивается этим ядом, словно ест перезрелый подгнивающий фрукт. Сладость на языке превращается в горькую желчь в желудке. Но это мелочная острота без глубокого умысла, и вряд ли Флинс оскорбится, услышав ее. Он явно не питает никаких теплых чувств к герцогу Бретони. Однако Флинс лишь хмурится сильнее. Возможно, ей не следовало использовать слово «талант». Нельзя, чтобы думали, будто она похваляется собственными талантами. Ей не следует хвалиться ничем, что не возвеличивает славу ее мужа. «Уже давно рассвело», — говорит сын банка. «Тан желает, чтобы его жена вставала одновременно с ним, даже если вы не делите спальню». При этих словах у него розовеют уши. Но Рассиль догадывается, что двор, в котором так мало женщин, сделал бы ханжой даже юношу ее возраста. «Вас ждут в зале». «Я приду к нему», — кивает Рассиль. «Не могли бы вы привести ко мне Хавис? Это моя служанка». «Я не могу. Ее отослали». Мир перед глазами Рассиль рябит. Картинка резко сужается и снова расширяется. И у нее начинает остро кружиться голова. «Почему?» «В Альбе не принято держать служанок», — объясняет он. «Женщины должны заботиться о себе сами, обеспечивать собственные нужды. Таков обычай. Мы также не приглашаем кормилец, как делают в Бретоне. Позволить своему ребенку сосать из чужой груди — это дурной поступок. Когда появится на свет ваш ребенок? «Я понимаю», — прерывает его Рассиль. «Я оденусь и присоединюсь к нему». Флинн кивает. Понемногу он становится менее насупленным. На его теле только один видимый боевой шрам. Его левая ушная раковина. Сейчас отчаянно пламенеющая, на дюйм короче правой. Его ухо изувечено, словно что-то, кто-то откусило от него кусок. Среди шотландцев Рассиль не удивило бы и такое. Но с этим шрамом он не выглядит суровее. Наоборот, в этой отметине есть нечто мальчишеское. Очевидно, что эта рана не говорит о дыхании близкой смерти. Это не меч, скользнувший по горлу. Не топор, приземлившийся в дюйме от головы. Она слишком нелепа. Как будто в бою Флинца постигло некое досадное случайное столкновение, а не смертельный удар, от которого ему удалось ловко уклониться. Теперь Рассиль лучше понимает, отчего у него такой строптивый и мрачный вид. Он еще не проявил себя и не может себе позволить хоть на мгновение выглядеть неуверенным, даже когда его собеседник — всего лишь женщина. «Хорошо», — соглашается он. В его светло-серых глазах проглядывает облегчение. «Выходите, когда будете готовы». Рассиль пытается действовать расчетливо. Можно одеваться и оплакивать Хавис одновременно. Вместо того, чтобы заплакать, она сдирает с головы свадебную фату и скатывает ткань в комок, чтобы затолкать его в самый дальний угол сундука. Она пытается высвободиться из платья, но одна рука застревает в корсаже за спиной, а другая остается прижатой к груди. Сквозь стиснутые зубы Рассиль пробивается наружу короткий рыдающий всхлип, больше похожий на хныканье. Она даже не помнит, когда в последний раз одевалась или раздевалась самостоятельно. Она прикусывает язык, чтобы эти жалобные, сбивчивые звуки, что вырываются из ее рта, помимо воли, не услышал Флинс. Он сказал, что Хавис отослали. Но куда? Явно не к Хастейну и его норманам. Тот не принял бы дочь назад. По его меркам, она теперь слишком избалована роскошью двора Кривоборода и опозорена служением хрупкой юной бретонки. К тому же девицы, отмеченной печатью колдовства. Или ее отправили обратно в Наанит. Там она не выживет. Только положение при Рассиль спасало ее от тех надругательств, которым постоянно подвергались другие служанки и горничные. Грубый и мерзостный акт, влекущий за собой беременность. А затем достаточно сильный удар в живот, чтобы младенец не доставил никому неудобств. Рассиль видела это раньше. Очень много раз одна и та же история разыгрывалась у нее перед глазами снова и снова. Словно игла сновала сквозь полотно. Но ведь норманов так ненавидят в Альбе. Наверняка было бы проще, быстрее и дешевле обойтись без кареты, возницы и пары лошадей, не говоря уже о корабле, который должен отвезти служанку обратно через пролив. Перед глазами Рассиль встает образ птицы, ошеломленно бьющейся в окно. Один быстрый и неожиданный толчок. Черный провал распахнувшегося рта, и тело Хавис беспомощно катится вниз по отвесному склону скалы. Оно разрезает воду, как лезвие. Мгновение еще видна одна узкая полоска пены, и вот она уже затерялась в волнах. Рассиль давится спазмом, сплевывает рвоту в ладонь и вытирает ее о медвежью шкуру. Нет, довольно, довольно. Она выбирается из свадебного платья и судорожно выдыхает. Она притворяется, будто делает это уже в сотый раз, и достает из сундука свое самое простое серое платье. Оно завязывается на спине, а не застегивается на пуговицы, поэтому ей легче надеть его самой. У этого платья короткие узкие рукава, а строчки на лифе так сильно давят на ребра, что кажется, будто узелки ниток трутся сразу о кость, не о кожу. А поверх надо надеть вуаль. Извечную вуаль. В Бретоне замужней женщине полагается покрывать волосы. Но Рассиль не намерена даже пытаться надеть на себя мудрёное покрывало и чепец. Тем более в одиночку и без зеркала. Да и обычаи Альбы по этому поводу ей неизвестны. Если женщины здесь должны заботиться о себе сами, то вряд ли они будут изысканно и тщательно одеваться. Нет ни служанок, ни кормилец. Насколько понимает Рассиль, тут даже шлюх нет. Она оставляет белое покрывало, символ женского целомудрия в сундуке, и открывает дверь. Она предполагает, что Флинц укажет ей на ошибку, если она оделась неправильно. Но он не говорит ни слова. Вновь приветствует ее кивком и ведет по узким коридорам обратно к залу, где накануне вечером был пир. Небольшие окна, высоко под потолком, неровно вырублены в камне. И солнечный свет пробивается сквозь них неравномерно, пятнами. Рассиль снова слышит шорох морских волн под ногами. От убранства свадебного пира не осталось и следа. Украшений изначально было не так много, но без них зал выглядит еще более унылым и серым. На помосте вокруг стола сгрудились пятеро мужчин. Рассиль видела их вчера, но пока не знает имен, кроме банка. Макбет сидит во главе стола. Накануне она этого не заметила, но ему как будто тесно его кресло. Плащ закрывает подлокотники, а громадные плечи полностью заслоняют деревянную спинку. «Леди Макбет!» — объявляет Флинц. Он не кланяется, как было принято у герцога. Светские обычаи здесь не действуют. «Хорошо», — кивает Макбет. «Иди сюда, жена». Она слушается. На негнущихся ногах, проходя мимо мужчин, она старается мысленно запечатлеть в памяти каждого из них. Вот у этого плащ подбит белым мехом ласки, у этого — лисицы, а у этого — лохматой шкурой горного козла. Мех разных оттенков белого, местами пожелтевший от времени. Где-то виднеются ржавые брызги запекшейся крови. Ласка, белый лис, горный козел — обозначает их Рассиль про себя. Рассиль садится рядом с мужем, складывает руки на коленях. Флинц маячит на пороге, но сесть ему негде. Ему нет места даже рядом с отцом. Банка почти не смотрит на собственного сына. От этого у Рассиль необъяснимо сводит желудок. «Мы продумываем нападение на Кавдор», — поясняет Макбет. Его мозолистые пальцы прижимают к столу карту. Большой палец касается красного флага, обозначающего крепость Тана Кавдора. «Это будет несложно. У меня больше войск». Он действительно собирается это сделать. Он вторгнется в Кавдор. Многие люди погибнут, в первую очередь солдаты. Но умрут также и крестьяне из разграбленных сожженных деревень. Погибнут их козы и овцы, так что выжившим останется только пепел и забитый скот. И все это, потому что она не желает возлечь со своим лордом-супругом. Все это лишь из-за того, что она не исполняет долг, который до нее исполняли многие тысячи женщин. В Риме жил некогда знатный вельможа, который скармливал нерасторопных или провинившихся рабов угрям. Приказывал скинуть их в бассейн с миногами. Они умирали там долго и мучительно, терзаемые острыми, как иглы, зубами тварей. Но однажды этот вельможа подвергся осуждению, отдав такой приказ, когда у него гостил император. Приговоренный раб бросился к ногам императора, умоляя предать его другой смерти. Истинное обличение изуверства. С глубоким отвращением император приказал истребить всех миног и засыпать бассейн. Рассиль чувствует себя и тем вельможей, и рабом, и миногами одновременно. Единственное, что ей известно наверняка — императором ей не быть. Макбета зовут женихом Белонны. Белонна — римская богиня войны. с клинком наготове, он подойдет к супружеской постели, подобно тому, как выходит на поле битвы. Он зальет просто не ее кровью так же, как утопит в крови земли Кавдора. Расиль утешает себя тем, что погибнут в основном мужчины. А у скольких из них есть дома нежеланные и нелюбимые жены? Сколькие склоняли к близости служанок или даже собственных дочерей? Но один военный поход не положит конец их порокам. В мире будут рождаться новые мужчины и новые женщины, с которыми они будут обращаться как с вещами. Чтобы изменить естественный порядок вещей, должна появиться некая сила, которой сможет владеть всякий человек. «Его замок окружен деревнями рудокопов», — тем временем говорит Банка, указывая пальцем на карту. «Я слышал, что Тан требует с них непомерную десятину. Лорд более милосердный, легко побудит их сдаться». Это зависит от того, сумеет ли муж Расиль предстать перед ними милосердным. Макбет сжимает и разжимает кулак. «Нам все равно нужно будет соблюсти обряд первой крови», — заявляет он. «Иначе они не будут уважать мою власть». В книгах монаха Расиль читала об этом. В кланах есть обычай во время войны убивать первого человека на своем пути, окунать мечи в его кровь и пробовать ее на вкус. Сама Расиль предполагает, что для того, чтобы выглядеть милосердным, нужно сначала доказать свое могущество. Какое милосердие овца может оказать волку? «Стоит подумать еще кое о чем», — вклинивается Ласка. Дотянувшись через весь стол, он тыкает во флажок, обозначающий замок короля. «Дункан!» После его слов зал погружается в молчание. Слышно только неутихающее море. Там, внизу, под серыми камнями. «Да», — спустя мгновение признает Макбет. «Если я захвачу Кавдор, он задумается о том, что еще может стать моей следующей целью». «Конечно. Кровь не утоляет, а лишь разжигает жажду». Еще не додумав мысль до конца, Расиль начинает говорить. «Тогда обвини врага в том, в чем могут заподозрить тебя», — предлагает она. «Напиши подметное письмо, в котором будет сказано, что Тан Кавдора вынашивает планы восстания». Взгляды пятерых мужчин устремляются к ней, как и взгляд Флинса, мнущегося на пороге. Видно, как у них тревожно, изумленно бегают глаза. Женщинам не положено выступать на военных советах. Но, возможно, ей это простят. Ведь Расиль еще очень молода. Она невеста-чужестранка, не привыкшая к обычаям шотландцев. «Учти», — продолжает она торопливо, «что ты не только освободишься от подозрений, но и будешь выглядеть еще более преданным Дункану, так как подавишь восстание Кавдора до того, как оно начнется. Горный козел глумливо фыркает. Но Макбет поднимает руку, заставляя его умолкнуть. «Моя жена внесла разумное предложение», — говорит он. «Так мы и поступим. И пусть сделает это сама. Мою руку Дункан узнает, ее нет. Леди напишет это письмо». Горный козел ерзает на месте. Белый лис поджимает губы. Ласка не сводит с Расиль смертоносно острый пристальный взгляд. Но лицо Банка выражает открытый интерес. Он может себе это позволить. Он ближе всех к Макбету. Ему не приходится опасаться, что его и лорда разделят тень новой жены. Он — правая рука своего лорда. «Я соберу свой отряд», — объявляет Банка. «И остальным следует поступить так же». «Хорошо», — соглашается Макбет. «Ступай. Я хочу поговорить с женой наедине». Но вместо того, чтобы говорить с ней, он молча встает и жестом приказывает следовать за ним. Расиль старается смотреть только в пол, но порой все же поднимает глаза и украдкой поглядывает на него, на своего мужа. Горло Макбета пересекает шрам. Белый и плотный, словно червоточина в мякоти яблока. Это не грубый след от бокового удара. Очевидно, что за этим шрамом стоит побежденная смерть. Он ведет ее по другому узкому коридору, в противоположном направлении от ее спальни. Затем вниз, по разрушающейся лестнице, в еще более узкий коридор. Шум моря усиливается, как и звук их шагов, словно пол становится тоньше. В конце коридора находится дверь. Железная решетка на ней изъедена ржавчиной. «У мужа и жены не должно быть друг от друга секретов», — говорит Макбет. «А секреты друг друга они должны хранить от всего мира». Не дожидаясь, пока Расиль придумает ответ, он достает ключ, висящий у него на шее на кожаном ремешке. Он вставляет ключ в замок. Рёв моря сменяется удивительной тишиной. Дерево скрежещет о камень. Макбет сильным толчком распахивает дверь. Там, за дверью, простирается чернота. Не та кромешная темень диких мест, которую Расиль впервые увидела по прибытии в Гламис, в это мрачное место на краю обитаемого мира. Это нынешняя тьма, так противоестественно и богопротивно, что смутило бы и самого папу. Из дверного проема в их сторону дует влажный холодный ветер, а свет из коридора не просачивается за порог, словно тьма внутри — непреодолимая стена. Макбет шагает вперед, раздается плеск. Вода. Он ступил в воду. Расиль яростно моргает. Но от попыток вглядываться во тьму у нее все мутнеет перед глазами, словно после сна. Она должна идти за ним? Воздух ужасно тяжелый, давящий, словно вода на дне морской пучины. А затем возникает свет. Впереди смутно и нечетко вспыхивает одинокий факел. Отражение пламени проносится по темным волнам. Проворные лучи, беглые вспышки. Вода блестит, подобно переливчатой змеиной чешуе. Муж Расиль стоит в центре залы. На самом деле это пещера, из каменных стен здесь и там торчат скальные выступы. Макбет также молчалив и неподвижен, как сама скала. Вода вокруг него беспокойно колеблется. Три разных течения, сходящиеся воедино, втягивают в себя край его килта. Поодаль в воде стоят три женщины, сгорбленные от старости, с серебристыми, всклокоченными волосами. И у всех в руках мокрые тряпки. Каждая с размаху шлепает свой комок тряпья в воду, отжимает его и снова замачивает. Погружает, вынимает, погружает заново. Так и образуется бурный клокочущий поток. Отшатнувшись, Расиль врезается в скользкую от плесени стену. Тихонько, неверяще скулит от страха. Муж, кажется, ее не слышит. Потом поднимается на ноги и осеняет себя крестом. Но этот жест ощущается издевательством. Пока она взывает к Святой Троице, Отцу, Сыну, Святому Духу, к ней приближаются эти три женщины. Лица у них белые, как вспышки молнии. Тела под мокрой одеждой настолько худые, что виден каждый выступающий позвонок. Крысиные хвосты мокрых волос касаются поверхности воды. «Вештица!» — выдыхает Макбет. Слово холодным паром курится в воздухе. «Ведьма». Только после этого Расиль различает на их костлявых запястьях кандалы и длинную ржавую цепь, которая связывает всех трех вместе. Когда они двигаются, цепь волочится по полу пещеры. Если они подойдут хоть немного ближе, то оковы натянутся, и металл вопьется в склизкую плоть. Она и без того выглядит так, будто в любой момент может сползти с костей, словно трёхлявая кора с бревна. «Макбет!» — говорит одна из них. Шипит, Две другие вторят ей. «Макбет! Макбет!» Среди фолиантов монаха Рассиль видела и тот трактат, что Дункан написал о колдовстве в Шотландии. «Ведьмы существуют», — он это доказал. «Они убивают свиней и вершат колдовство с помощью свиных внутренностей. Они насылают бури, чтобы вода обернулась для моряков могилой. Они превращают мужчин в мышей, а женщин в змей, чтобы те их проглотили. Они способны скрываться в обличии любой женщины, но их можно узнать по острым зубам или по серебряным волосам. В Бретоне никто не составлял подобный перечень. Герцогу незачем тратить силы на исчадие ада, точно так же он далёк и от дел небесных. Лишь в редких случаях его удается уговорить присутствовать на мессе. В Альбе — наказание за колдовство смерть. А как должны наказывать того, кто держит ведьм в плену? Макбет опускает факел ближе к воде. «Я пришел услышать ваше пророчество. Откройте мне мою судьбу». Глаза у них молочно-белые, поражающие своей мертвенной слепотой. Носы торчат зубцами среди истощенных лиц. Когда на них падает свет, кажется, что их белёсая кожа шипит, как масло на огне. «Слава Макбету!» — хрипит первая. «Тану Гламиса!» Две другие в подтверждение хлопают в ладони. Слышно позвякивание цепей и хлюпающие шлепки сырой, мягкой плоти. «Слава Макбету!» — выкрикивает вторая. «Тану Кавдора!» И затем вместе. «Слава Макбету! Слава Макбету! Слава Макбету!» Они вопят, не переставая. Их голоса наслаиваются один на другой, как круги по воде от сильного дождя. Поток с неба, льющийся вниз в черную воду. В этом вопле слова размываются, сливаются друг с другом. Тонкогубые рты ведьм распахиваются в языческом ликовании, словно они ждут, что из воздуха в их глотке хлынет вино. Возможно, Рассиль тоже стоило бы испить вина из воздуха. Ее план, вначале просто безжалостный, после благословения этими нечестивыми созданиями, стал кощунственным, отвратительным, поистине злодейским. Макбет поворачивается к ней. Его лицо сияет в свете факела. «Вот видишь», — говорит он, — «моей жажде крови суждено найти удовлетворение. Мы выступаем в Кавдор на рассвете».